Мне никогда не отказывали женщины. Даже не так. Они предлагали себя сами. Всегда. Я привык к этому. Привык, что с моей стороны достаточно лишь намека на согласие. И была мысль, что мне достаточно лишь намекнуть. Тебе. Правда, впервые это было столь сложно. Тяжелый вздох и тихое. Я подготовился. Все записал на листке. Выучил. Я знал, что ты плохо учишься, что прежний директор не раз делал тебе послабление. Я думал... Да, я сразу подумал плохое, но я не знал тебя тогда. Прости. Молча смотрю на лорда-директора и почему-то желание встать, развернуться и уйти. И потом... Риан вновь судорожно вздохнул, когда я выяснил, чем ты с ним расплачивалась, и недвусмысленно намекнул, что за свои обеды предпочитаю платить сам, а ты опять ничего не поняла. Очень непреодолимое желание встать и уйти. Да и я. В моей безвыходной ситуации я бы согласилась на все. Признаться в этом было сложно, но я все же призналась. Однако, сказав это, я опустила голову и теперь смотрела только на свой бокал с черным вином из корицы на дне. «Я бы никогда так с тобой не поступил», — глухо произнес Риан. «Я никогда и никого не принуждал в своей жизни, и мой поступок был скорее жестом отчаяния, но при любом раскладе заставить тебя я бы не смог». В двери постучали. Снова. Осторожно, но настойчиво. Магистр вздрогнул, поднялся и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Оставшись наедине с собственными мыслями, я встала, подошла к стеклянной стене. Постояв некоторое время, опустилась на теплый ковер, обняла колени и долго смотрела на столицу. Дворец, медленно успокаивающийся, меня интересовал мало. А вот суета столичного города притягивала взор. Дверь открылась. Тихие шаги, и вскоре Риан опустился на ковер рядом со мной. Совсем близко, но при этом не касаясь. Я потянулась к нему сама, обняв и уместив голову на его плече. За стеклом жил и шумел город. А я сидела, улыбалась и чувствовала, как его теплые руки, скользнув по моей талии, бережно обняли. Последний вопрос. Я сонно зевнула и подумала, что действительно пора спать. Вы всегда так целуетесь? Тихий стон и едва слышно. Это было первый и последний раз, Дея. Я посмотрела на него, увидела уверенный твердый взгляд, плотно сомкнутые губы, напряженное выражение лица и... Но нет, целовать его повторно сама не буду. Тяжелый вздох. Затем он задержал дыхание, словно принимал какое-то решение. И я услышала. «Могу доказать». «Что? Не поняла я». «Поцелуй», — с намеком произнес лорд-директор. Я отстранилась, решительно поднялась, поправила рубашку и уверенно сказала. «Мне пора спать». Так как лорд-директор после моих слов продолжал сидеть, не двигаясь, я добавила. «Завтра вставать рано». Лекции сложные. Опять же, нужно выкроить время на партнера. Иначе грозит мне очередное чтение морали по правильной финансовой политике и... Движение. И лорд Тьер оказался стоящим на коленях. В следующее мгновение он притянул меня к себе и рванул ворот на рубашке. Пуговицы осыпались на пол, открывая взору магистра поле, уже познавшее его деятельность, вследствие чего покрытое многочисленными отметинами. Но дальше прикосновение губами к обнаженной коже. Легкое, нежное касание бережным поцелуем. И снова. И еще. Риан покрывал поцелуями все, до чего мог дотянуться. Но эти поцелуи разительно отличались от тех, резких и болезненных. И если в первые мгновения я пыталась вырваться, опять же безуспешно упираясь в его плечи, то потом... Это было просто приятно. Очень-очень. Правда, и очень стыдно тоже. «Я больше никогда не сделаю тебе больно». Он сжал меня, прижавшись лбом к груди. Я клянусь тебе жизнью, честью, всем, что у меня есть, я... В двери постучали. Глухое рычание из горла магистра, затем грустное. Да, тебе пора спать. А тебе? Спросила я, осторожно прикрывая рубашкой все, что нужно было прикрывать рубашкой. Не дадут. Взметнулось адово пламя. Когда всполохи огня исчезли, я оказалась сидящей на собственной постели в общежитии Академии Проклятий. Одна. С тяжелым вздохом и, пытаясь не всхлипывать, сняла порванную рубашку. Подошла к шкафу, чтобы переодеться в ночную рубашку, и тут открылась дверь. Я не успела повернуться, как она резко закрылась. А потом прозвучал голос лорда-директора. «Я прошу прощения, я не думал, что ты будешь переодеваться. Я пришивать пуговицы так и не научился. Принес другую рубашку и...» Стою, прикрывшись руками, и понимаю, что сейчас начну хохотать в голос. За дверью тишина, потом осторожная. «Да и я!» «А!» — отозвалась я. «Я оставлю здесь на столике, хорошо?» И почему-то так хочется сказать «нет», но я торопливо натягиваю ночную рубашку, после чего выхожу из спальни и застаю лорда-директора со стопкой форменных рубашек, которые он так и не переложил на столик. И вот он стоит, смотрит на меня, и я тоже стою в форменных брюках и ночной рубашке до колена и... «Знаешь, почему ты поцеловала меня тогда?» — неожиданно спросил магистр. «Нет», — удивленно ответила я. «Действие медальона Харенга», — тихо признался он. «Иначе ты никогда бы не решилась на подобное». То, что произошло дальше, я все же могла себе объяснить, просто не хотела. Откровенно говоря, меня бы вполне устроило обвинить в этом порыве кольцо, например, но... Но я сама подошла к лорду-директору, сама поднялась на носочки, а осознав, что не дотянусь, обвела его шею руками и заставила наклониться. И сама, очень осторожно, поцеловала. Шорох упавшей ткани и ладони Риана обнимают меня так крепко, словно боится потерять. А затем очень осторожный, очень бережный поцелуй в ответ. И я перестаю стыдиться собственного поступка и даже того, что произошло в комнате со стеклянными стенами. «И никакого медальона!» – прошептала я, когда он остановился. «Я люблю тебя!» «Я так сильно тебя люблю!» – прошептал он в ответ. И мои полные слез глаза, потому что я услышала это впервые, и я такая счастливая и... Воздух в комнате замерцал так не вовремя. Когда появилась Дара, я даже прятаться не стала и просто уткнулась лбом в могучую грудь лорда-директора, продолжая его обнимать. Мне уже было все равно, кто и как нас видит. Я просто не хотела его отпускать. Невнятно начала возрожденный дух смерти. «Я бы не стала вам мешать, особенно в такой момент, но на территорию Академии пытаются прорваться лорд Ханар и лорд Эрве. Я, конечно, могу не пускать, но максимум продержусь до утра, господин». Тихий, полный ярости рык и спокойная. «Передай обоим, что я сейчас их навещу. Лично. И даже побеседую». «Да, господин Тьер», — покорно ответила Дара и тут же добавила. «Предупрежу их заодно, что беседу они вряд ли переживут». И возрожденная сводница растворилась. «Тебе пора спать». Риан осторожно прикоснулся губами к волосам. «А мне нужно идти». «Понимаю, но так и хочется попросить, не уходи!» Хотя с этим я пока справлялась и без слов, просто обнимая магистра. Но тут замяукал котенок. Жалобно так. Риан тяжело вздохнул и произнес. «Пусть пока побудет с тобой. У меня сейчас не остается времени и сил на его освобождение. Да и мне будет спокойнее знать, что в критической ситуации тебя защитят. Только не забывай, что ночью он должен спать на улице». «Почему?» – прошептала я, все так же уткнувшись носом в его грудь. «Иначе его новое тело не будет расти, и котенок останется маленьким, а это будет сковывать дух. Там много моментов, но, в общем, ему будет лучше в парке по ночам». «Хорошо». Лорд-директор осторожно погладил меня по волосам и попросил. «Отпусти, пожалуйста, иначе я никогда не уйду, а меня ждут». И приходится отпустить руки. Но вот отойти от него оказалось действительно сложным. И все же я смогла. Правда, голову опустила, скрывая опять же полные слез глаза. Вспыхнуло адово пламя. Крепко обняли сильные и такие нежные руки. Потом меня осторожно поцеловали, и магистр исчез. Пламя угасло. Я осталась одна в окружении упавших на пол рубашек и мяукающего котенка. Это хорошо, что у меня был счастливчик. Пока я переодевалась, потом кормила его в столовой, а после относила в парк, как-то отвлеклась от мысли о Риане. Да и намаявшись схождением по парку, уснула я быстро.